Глава 108. Подошел варвар и остановился в 5 шагах от амбразуры бронированной двери. «Я могу еще приблизиться?» – спросил он. «А что, нужно? Вы можете говорить и так», – ответил Таут. «Говорить-то я могу, но так вы не сможете сунуть мне за пазуху пару гранат». «Да он что, бредит или пытается запутать?» «Спокойно, Хейна. Ваше дело быть наготове». «Хорошо, варвар. Подойди еще на 3 шага». Брейн подошел. «Говори». «Со мной еще 2. Канзас и Гоберли. Мятежники послали меня потренироваться. Смогу ли я забросить вам пару гранат?» «Но ведь у вас их нет». «Да, они пока мне не очень-то доверяют». «Ну, допустим». «Я могу уничтожить их, ну или хотя бы проредить на 2/3». «И что вам мешает?» «Отсутствие средств. Я должен подойти к вашей двери и облокотиться на нее. Со стороны покажется, что мы переходим на более доверительный уровень». «А на самом деле...» «А на самом деле вы сунете мне за пазуху пару гранат с запалами, и я побреду обратно за дальнейшими указаниями». «У нас нет гранат!» – крикнул Хейна из-за плеча Таута. «У нас есть гранаты!» – поправил его старший товарищ. «Но что вы получите из всего этого?» «Выбор у нас небольшой. Либо накроют каратели, либо штурмовики крейсера «Худденхарт». А с вами есть возможность убедить карателей, что судно под контролем командования». «Но это ж пока не так». «Значит, мы постараемся, чтобы было так. Вы же, господин офицер, не желаете сдохнуть ни за что? Ну, просто из-за ошибки где-то в высоких штабах». Таут вздохнул. Он и сам неоднократно думал об этом. «Хорошо. Что вы предлагаете?» 2 гранаты с запалами на 4 секунды. И скоро я вернусь с 2 своими товарищами». «И что дальше?» «Психи исчезнут вместе с боссом. А те, кто останется, уже не смогут организовать правильную осаду. Это я вам гарантирую». «Да что я? Вы сами это прекрасно понимаете». «Ну да. Кроме майор Кнехта Авельяра, там других специалистов нет». «Так ихний босс – это тот самый Авельяр?» «Да, некогда хороший командир батальона пехотных афидоллеров, но теперь у него уже 4-й срок». «Время на исходе, офицер. Гранаты». «Хейна, 2 гранаты на 4 секунды!» – скомандовал Таут, и боеприпасы тотчас были поданы. «Сой за пазуху!» – сказал Брейн, низко нагибаясь над бойницей, и гранаты скользнули ему на брюхо, изолированные от штанов шнурком на поясе. Оттолкнувшись от амбразуры, он сделал несколько шагов назад, как будто обдумывая услышанное. Потом медленно повернулся и побрел обратно под перекрестными взглядами мятежников и доверившихся ему офицеров. 40 шагов, 30, 20. Брейн прикидывал, как лучше начать. Ему противостояло более 30 вооруженных психов. Однако они не знали о его намерениях. И босс Авельяр тоже. Он старался проникнуть в мысли неизвестно откуда взявшихся помощников. Но Брейн видел, не получалось это у него. А выяснить, действительно ли они прибыли по приказу его подельников, Авельяр не мог. Внутренняя связь на судне была выведена из строя самими арестантами, громившими в первые часы освобождения все, до чего могли дотянуться. И теперь везде пахло сортиром, и связь не работала. «Ну, и чего?» – спросил Авельяр. «А ничего», – развел руками Брейн. «Они согласны на переговоры, и вот я вернулся, чтобы типа получить от своего начальства инструкции». «Мое начальство – это ты, Авельяр». «Ишь ты, фамилию мою узнал!» Совсем не обрадовался босс. «Это они мне сказали, а значит, уже доверяют». «А что я тебе должен сказать?» «Ты не сказать мне должен, а дать пару гранат. Будто я типа возвращаюсь с инструкциями, а на самом деле с гранатами. Вот и все дела». «Толково обобщает, босс», – высказался рыжий Канзас. «Заткнись, Щепа, я думаю». Тем временем Брейн взял у Фуфо свой автомат и так посмотрел на Гоберли, что тот понял – нужно готовиться. Он бросил предупреждающий взгляд Сингеру, и тот тоже понял – счет пошел на секунды. «Ладно, вот что я решил», – начал Авельяр. В этот момент щелкнул запал замедлителя, и Брейн перебросил гранату через голову босса, туда, где вдоль стены располагалось все его войско. Фофо и Сингер метнулись Брейну за спину, и в этот момент рвануло так, что Авельяр и еще несколько его приближенных, словно цунами, врезались в Брейна и его помощников. Полетели тела, оружие, брызнули осколки осветительных панелей. Брейн выскочил из-под навалившихся врагов, передернул затвор заклинившего механизма и принялся стрелять во все, что еще шевелилось. Шипели перебитые магистрали. Технические жидкости, фонтанируя, заливали пол. И раненые корчились от кислотных брызг, пытаясь дотянуться до оружия. Едва у Брейна закончился магазин, рядом заработал автомат Сингера, а затем и дробовик Фофо. Втроем они работали так слаженно, словно ходили на задание не первый год. Брейн подхватил оброненный психами магазин и снова начал стрелять, в то время как Сингер стал искать магазин для опустевшего автомата. Все было сделано за несколько секунд, и наступила тишина. «Крепко ударило», – заметил Фофо, слыша какой-то непрекращающийся звон. «Это аварийный блок сработал», – крикнул Сингер и, подойдя к висевшей на одной петле дверце электрошкафа, отключил сирену. «О, другое дело», – улыбнулся Фофо. «Похоже, тут несколько гранат рвануло», – заметил Брейн, подходя к тому месту, где взрыв, разметав психов, сорвал отделку и вывернул магистрали, обнажив конструкционные детали корпуса судна. «Наверное, у кого-то в карманах было еще штук 5», – предположил Фофо. «Ладно, это уже не важно», – сказал Брейн. «Пойдем к защитникам крепости, а то сюда скоро другие психи подтягиваться станут. Взрыв-то, небось, многие слышали».